А потом пришли в гавань, кораблей там была масса, их всех так и тянуло сжечь. Вот только ни у кого из нас не поднималась рука. Мы знали, что корабли живые, а кое-кто из команды, первоначальный состав, еще помнили смерть Мэри в огне. Но оставлять команде Шарлотты возможность сбежать мы долго сомневались, и снова нервничали. В тот миг, когда я собирался призвать ветер, чтобы все же уронить несколько масляных фонарей на бочки то ли с порохом, то ли с чем-то алкогольным, погруженные на борт, но не сгруженные в трюм, мою руку внезапно перехватил Усоп, странным взглядом, заглянувший мне в глаза. «Не надо, только не ты, капитан». Я вопросительно склонил голову к плечу, но мой канонир с ответом замялся, будто опасался моей реакции. «Ты и так много на себя берешь обычно», — вмешался Фрэнки. Я сделал вид, что не заметил облегченного выдоха Усоппа, будто его спасли от необходимости отвечать. «И устроим пожар утром. В ночи, а дело происходило именно в это время, пламя будет видно слишком далеко. Это сорвет нам планы», — заметила Робин. «Лучше, когда гости соберутся на праздник, и вся охрана будет сосредоточена там», — поправил ее Марка. Я прикинул. Его замечание было логичным, но от пристани было далековато до королевского дворца Татлинда, и мы рисковали не успеть с пожарища на бал. Впрочем, этот риск того стоил. Да, то была ночь небольшой передышки, и все же спать мы себе особо не позволили. Покемарить пару часов, да с караулом, не больше. Мне так и не ответили, почему корабли должен жечь не я. Даже Зара отвечать отказался. Буки. Время от времени мне докладывались командиры о достигнутых ими успехах в разрушении морской империи Большой Мамочки. А к утру доложился Рыбхем, пообещав прибыть со своей командой как раз к моменту, когда начнется заварушка. С ним подрывался и Бартоломео. А утром, как ни странно, вызвавшийся Усоп, одним из зеленострелов, хладнокровно расстрелял корабли Большой Мамочки и ее союзников. Нашей задачей в тот миг было прикрыть канонира и не допустить, чтобы мамочка узнала о нашей проделке до момента, когда корабли хотя бы не сгорят до того состояния, при котором на них невозможно будет плыть без капитального ремонта в доках. Но я этим почти не занимался. Я смотрел на самого своего трусливого и эмоционального друга и поражался. Неужели это тот самый парень, который в голос выл, когда Мири тонула? Человек, который перенес гибель нашего первого корабля болезненнее всех, теперь сам убивал чужие корабли. На его лице была горечь, но руки не дрожали. Гордиться бы мужеству Накома, который тоже восходил на новую ступень на пути к своей мечте. Только почему, хоть он это делал не по приказу, я чувствовал себя чудовищем. Мы оказались во дворце, прямо на свадебной церемонии, успели туда, благодаря пленнице Фрэнки, Шарлотте Брюле. Гостей было много, и скрыться в их толпе труда не составило. Я даже по привычке из серого терминала обнес карманы нескольких гостей, пока пробирался в толпе ближе к торту, сокрытый плащом. Все-таки людьми мы были выделявшимися, с особыми приметами, без плаща было никак. И, тем не менее, на нас никто не обратил внимания. Все были слишком восхищены парой. Должен заметить, это незабываемо, слушать речи друзей об их преданности общим мечтам, разделенным на всех. И гордость распирала так, что крика сдержать не удалось. Только кричал не я один. Кричали мы все, и новички в команде будто чувствовали, что должны сделать, чтобы навеки стать одними из нас. И Джимби как-то про нас прознал. Но, морские короли их задери, откуда взялись татуировки? Ладно, я понимал, что не время. В тот миг, когда мы вставали против всех, наши чувства и желания были едины. Команда, словно единый организм, мы чувствовали друг друга и дышали в унисон, и это было непередаваемое чувство, от которого дух захватывало восторгом. Жаль, обстоятельства не позволили нам насладиться им. Первым напасть на нас рискнул Джаджи, точнее напал он на меня, что-то бурча про мальчишек, которые возомнили себя невесть кем, и портит старшим планы. Но меня папаша моего кока так и не коснулся, его легко, даже играючи, отправил в гигантский торт сам Санджи, прорычав: «Не смей касаться моего капитана». Его братцы, узнаваемые по специфичным бровям, в виде спиралек или мишеней, аж повставали из-за столов, открыв рты. Явно не ожидали такого от своего блудного и такого неправильного, когда-то самого слабого брата. Лин-Лин отказалась от поединка один на один. Сражение грозило кончиться, так и не начавшись. Все же мы с командой были сильны, но против всей команды мамочки. Команда Йонка – это не 10 тысяч рядовых дозорных, или агентов мирового правительства. Каждый из них стоил своей награды за голову, они были у всех присутствовавших, или были недооценены, они бы просто задавили нас числом, но тут, ко всем морским чертям, вход в церемониальный зал дворца разнесли пушечным залпом ребята Уильяма, внося хаос в уже сорванную церемонию бракосочетания. В пролом, где раньше были ворота, тут же ввалился Бартоломео, и, с криком «Капитан!», не замечая никого на пути, ринулся ко мне. Это была та еще заварушка. Мы устали, но сражались как все. Там была каша, потому что сражались мы в слишком мелком помещении для большой битвы. Впрочем, королевский дворец мы сравняли с землей быстро. Я не знал, что происходило с друзьями. Видел их только мельком. Они тоже сражались, на смерть, как и я. Противников много, все, зверски сильны, а мы, вымотанные и уставшие. Преимущество было на стороне противника, все преимущества были на стороне Лин-Лин. И все же, непонятно как, но мы стояли на ногах, сражались, и даже побеждали. Наверное, только из гордости и упрямства. Кто побеждал? Кто-нибудь вообще побеждал? В пыли этого было не видно. Сколько прошло времени? Минута? Год? 200 лет? Вечность? Только тело тяжелело с каждым мгновением, и вера в собственные силы таяла. Нас бы задавили одного за другим, медленно, пожертвовав многими, но задавили бы, если бы характер боя не сменился неожиданно. Сигнал к смене действия прозвучал голосом разъяренной Шарлотты Лин-Лин. Она кричала, кажется, на Рыбхема. Она, кажется, топала ногами, умоляя старшего сына встать на ноги и прекратить притворяться мертвым. Потом все смолкло, но вскоре она стала горланить уже только мое имя. Все дошло до того, что она согласилась на поединок, чтобы ее возлюбленные дети не погибали, только за пределами острова, чтобы не разрушать то, что еще осталось неразрушенным. Только тогда я, осоловело оглядевшись, понял, что мы разнесли едва ли не половину острова, и хоть и немного, но несколько детей мамочки уже были мертвы. С моей стороны потери, если и были, точно не в офицерском составе двух команд, точно не среди накома. Я облегченно выдыхал. Мы договорились. Сражаемся вдвоем, а команды просто наблюдают, без права вмешательства. И она поклялась мне клятвой, которую не смогла бы нарушить, поклялась именем монашки, которая была слишком добра к ней, на мой взгляд. Поклялась, что прикажет своим не влезать в бой. Она и приказала. Пока мы ждали корабли Лин-Лин, выдалось время отдохнуть и подсчитать потери. Мои накома были живы, кое-кто в ужасном состоянии, но живы, и было ясно, что и без оказания хорошей медицинской помощи они жить будут. Ребят Рыбхема и Бартоломео потрепало сильнее. У них были и мертвые, и при смерти находящиеся, и тяжелораненые. Я не поленился обойти всех, раз за разом, замечая в подернутых дымкой боли или усталости глазах, веру в собственных командиров и в меня, в капитана, обещал себе, что веры этой не подведу, и обязательно надеру зад мамочки. Корабли Лин-Лин прибыли быстро. Те, которые уцелели в битве с моим флотом. Их было еще очень много, но уже не столь впечатляюще. Да и потрепанных среди них, с дырами в парусах, или провалами в бортах, или без мачт, было немало. Все же эффект неожиданности сработал. Семья Лин-Лин загрузилась на корабли, и мы тоже вскоре отплыли. Накома молчали, глядя мне в спину, пока мы плыли. Никто из них не желал мне удачи. Они просто молча верили в меня, когда-то доверив собственные жизни и мечты демону. Мог ли я позволить себе их подвести? И вот я стоял напротив легендарной женщины Йонка, на рифовой отмели, совсем небольшой косе, замытой песком. Вокруг воды Великого океана, на приличном расстоянии в которых выстроились вокруг отмели десятки, если не сотни кораблей. Это был флот Лин-Лин, и мой флот. Представители Эйса, Шанкса, Кайдайтича, представители Дозора, мирового правительства и Тенерьюбита, а еще подоспела целая масса журналистов, сверхновых разных поколений, и других пиратов и не только, желавших быть свидетелями. Я закрыл глаза, вдыхая в легкие как можно больше соленого океанского воздуха, ощущая брызги волн не очень спокойной воды на оголенной коже, и слегка спущенные с поводка, а потому совсем нечеловеческие когти, впились мне в ладони, когда я сжимал кулаки с силой, пытаясь собраться. Этот бой должен был решить все. Он должен был определить, способен ли я бороться за титул короля пиратов. Он должен был рассказать о том, насколько серьезны мои намерения. Он, этот бой, должен был показать, чего стоит слово худшего из худших пирата, по прозвищу Соломенная шляпа. Первой напала Лин-Лин. Слишком злая была. Она едва сдерживала свою яростную натуру, бесящуюся, когда что-то не так, как она хотела. Я, было, порадовался ее нетерпению и импульсивности, потому что обычно эмоции заставляли совершать ошибки, но она быстро выбила, буквально, из меня мысль эту. Да, она пропускала мои атаки и была очень предсказуема, позволяя мне отбиваться, но она была слишком сильна и неуязвима во всех планах. Я быстро осознал, что в облике человека, без силы, скорости и выносливости демона, она меня быстро и просто до смерти измотает. И я высвободил свою истинную сущность легко и непринужденно, как никогда прежде. Слишком много свидетелей для этого, скажешь, Ник, и что? В тот момент меня волновали только движения Лин-Лин, собственное выживание и поиск слабостей противницы. А крылья, хвост, грива и необычный цвет кожи, ну, подумать свидетели могли многое. От того, что я как тич, съел второй дьявольский плод, до того, что я из вида неизвестной расы или подопытный кролик ученых. Я был почти уверен тогда, что о существовании в далеком прошлом расы демонов не вспомнит. В конце концов, Иринея сделала для этого все. Большая мамочка удивилась, но не слишком. Она тоже подумала, что я съел два дьявольских фрукта и все. Бой продолжился с новой силой. Мы не проверяли противника на прочность, мы сразу били изо всех сил, которые у нас имелись, отчего маленькая рифовая отмель ходила ходуном как при сильнейшем землетрясении. В конце концов, врага, тем более такого как Йонка, тем более желающего тебя уничтожить, испытывать слабыми атаками было попросту самоубийственно. И чем я только не пытался пробить или прорезать ее защиту, нападал в лоб и из-под тишка, с обманными уловками и просто с неожиданных сторон. Мои резиновые кулаки, даже заряженные волей вооружения, были бесполезны. Кажется, она даже не чувствовала моих ударов. В камень я бы то долбился с большей эффективностью, давно бы разрушив целую скалу, если не гору. Лезвия из стихии, воды, ветра, льда и тьмы, на нее не действовали, разве что обрили почти на лысо, да знатно потрепали одежду большой мамочки. Волны, призванные мной, и то и дело захлестывающие ее, ослабляли ее в физическом плане, из-за воздействия воды на пользователей дьявольских фруктов, но заметного эффекта это не давало. Сильными порывами ветра, или же ударами кулаков я мог лишь сдвинуть ее с места, отбросить, не больше. Но что самое невероятное, так это даже мой ятаган, заряженный моей волей вооружения, просто соскальзывал с кожи Лин-Лин. Мой ятаган, режущий сталь, словно масло, соскальзывал. Все было тщетно. За столько времени всего, чего я смог добиться, это окончательной усталости. Меж тем, с каждым прошедшим мгновением ярости и безумия мамочки успокаивались. Она не стояла на месте и не ждала, когда я придумаю способ ее одолеть, обойдя ее защиту. Лин-Лин нападала, и нападала яростно. Так как я ее ничуть не боялся, сила дьявольского фрукта отнимать грядущие годы жизни на меня не действовала. Совсем. Но она не переставала пытаться, будто надеясь, что я позволю себе хоть на миг ее испугаться. И, разумеется, на этом она не останавливалась. Она тоже пыталась ударить меня с помощью кулаков или ног, используя всю мощь своей воли вооружения. И, несмотря на развитость моей воли наблюдения, удары я все же пропускал. И радовался, что моя воля вооружения никак не слабее ее воли. Ее молнии и громы, и любые другие, оживленные способностью ее фрукта, природные явления на меня не действовали. Что толку от молний, если я был резиновым? Да и перехватить контроль над ними мог с завидной легкостью, отправив по обратному адресу. Эта моя способность очень пугала Лин-Лин, и жаль, что в отличие от нее самой, я не мог воспользоваться вспышками страха. И все, что она могла сделать, это отбросить меня от себя подальше. Никакого вреда. Прошло много времени, прежде чем мы окончательно выяснили, что у нас был не бой, а фарс. Патовая ситуация просто. У нас были примерно одинаково развиты воли наблюдения и вооружения. Королевская воля моя была сильнее, или Лин-Лин не использовала свою в полную силу. Но много урона противнику она нанести все равно не могла. Моя противница начинала дышать тяжелее, но не более того. Физические атаки не действовали ни на кого из нас из-за ее непонятной защиты и моего резинового тела, укрепленного волей вооружения. Способности управлять стихиями или погодой против друг друга тоже были бессильны. На ее стороне была только голая мощь гигантского тела, а среди слабостей была ее медлительность и неповоротливость. На моей стороне была тьма, с помощью которой я мог закрыть ей обзор, крылья, дарующие возможность нападать с воздуха, а также юркость и скорость. Но что толку, если навредить я ей все равно не мог. Из моих слабостей были чувствительные уши, которые взрывались, буквально истекая кровью каждый раз, когда она орала, разозленная, что очередной ее план не сработал. Я был почти глух уже, и едва-едва мог расслышать грохот грома над головой в небе. Свернувшаяся кровь в ушах уже не позволяла взрываться моему мозгу ошеломляющей и дезориентирующей волной боли, едва не лишавшей меня сознания. Жаль только, что ее вопли я все же слышал, и стонал каждый раз, мечтая, чтобы Линлин замолчала. Мы были в равных условиях. Бессмысленность и бесполезность собственных действий, они убивали. Со стороны, однако, это был страшный бой, потому что волны вздымались высоко, под действием ударных волн наших скоростных и очень сильных атак, вызывая вокруг островка настоящий шторм, потому что грохот ударов был такой, что был похож на взрывы гигантских вулканов. И как хорошо, что я его слышал только в начале боя, этот грохот. Воздух сильно наэлектризовался от столкновений чудовищных вольт до такой степени, что от всего металлического пришлось быстро избавиться, потому что металл и хорошо заряженный воздух притягивали молнии, которые я не всегда успевал перехватывать. Пришлось избавиться даже от пуговицы на штанах, которые теперь держались лишь на повязанном на поясе куске ткани. Однако корабли соглядатаев не могли избавиться от металла, из-за чего уже несколько из них горело от попаданий молний, а два уже и утонули. Это был бой двух чудовищ, вынужденных сражаться до тех пор, пока кто-то из них не упадет обессиленный. Время шло, и пот уже тек с меня градом, заливая глаза мутной пеленой, заставляя одежду и волосы неприятно липнуть к телу, мешаться. Костяшки кулаков давно были сбиты в кровь, и, кажется, уже даже не до мяса, а до кости, и никакая воля вооружения от этого не спасала. Она лишь не давала костям сломаться. В суставах, кажется, уже что-то скрипело. Все мышцы горели жидким огнем от неослабевавшего напряжения. Кровь, готов был поспорить на что угодно, кипела в жилах. И несмотря на всю мою любовь к холоду, любой, даже самый слабый порыв ветра, буквально выкручивал мои перегретые и перенапряженные мышцы судорогами, вызванными разницей температур. Сердце билось в груди так быстро, что я не успевал считать его удары, и знал, что будь я человеком, даже если выжил бы после битвы, заработал бы какой-нибудь особо мучительный порог сердца, который не в силах был бы вылечить даже мой чоппер. Общее утомление и скапливавшаяся усталость делали тело ватным, тяжелым, медлительным, трудноуправляемым. Да и, в общем, тело казалось чужим, всего лишь бесполезной оболочкой, невыносимо тесной одеждой, которую хотелось сбросить и вырваться на свободу. Душа просилась на волю из бренного тела. Я не знал, эх, быть может, если бы я не был так вымотан к моменту этого чертового боя, все сложилось бы иначе. Удар, атака, еще удар, молниеносный выпад и плавный сброс набранной скорости, чтобы не разбиться в лепешку, пропустить неожиданный удар, от которого невозможно было увернуться в моем текущем состоянии, и буквально уговорить себя встать, выползти из воды на берег, игнорируя судороги, вызванные холодной водой, и снова напасть, чтобы отбросить уже противницу, и попытаться пробить ее защиту, пока она в воде, пока сила дьявольского фрукта не действует, чтобы быть схваченным за волосы или хвост, и едва не захлебнуться в воде, куда меня утащат руки противницы, и попытаются затоптать там же. Ху-ху. Тяжело дышала толстая ведьма, чертова большая мамочка, в одну из коротких передышек, что мы позволили себе устроить. «А ты все же силен, чертов мальчишка, и ловок», — шипела великая Йонка, странно задумчиво. Я едва-едва ее слышал, больше читая по губам. «Похоже, как я не могу достать тебя, так и ты, меня, мы равны. Есть предложение?» Пытался отдышаться я, опираясь руками на полусогнутые колени и не сводя взгляда с врага. В тот миг я был готов выслушать и рассмотреть любую идею, которая прекратила бы это. «Станешь моим мужем», — огорошила меня Йонка, омерзительно облизнувшись, и все еще пытаясь отдышаться. «Ху-ху, и когда я стану королевой пиратов, ты — королем, а наши потомки будут править миром, вслед за нами». Я только на миг позволил воображению представить это. Я и великанша, которая была раз в 6 выше меня, и раз в 12 толще. Только один миг, и я тут же закашлялся от отвращения, готовый на месте выплюнуть легкие, и отказаться от чего угодно, лишь бы забыть представленную картинку. Да не в жизнь, это отвратительно. Заорал я во весь голос, вызывая новую волну, кругом исходящую от отмели. Шарлотта Линлин мгновенно разъярилась, видимо, близко приняв к сердцу мое замечание, и вновь напала, используя силу отнимать годы жизни. И на этот раз удачно, ведь предложенная перспектива меня напугала, в чем наверняка и состоял ее план. Правда, похоже, отняв у меня неизвестное количество лет жизни, мамочка схлопотала отдачу. Все же я не был человеком, и это могло сказаться на ее способностях. По крайней мере, она мгновенно побелела, а на ее роже выступил пот крупными каплями, будто она съела что-то ядовитое, отравившись. В тот миг я не думал о том, чем мне это грозило, отнятые годы жизни. Я, просто взяв себя в руки, попытался нанести ответный удар любимым мечом. И, морские короли, меня задери, у меня вышло. Фонтан алой крови обогрел близлежащий песок и воду, и жаль, что это была рука, и что большего мне противница сделать не позволила, собравшись и придя в себя. И все же, фактически, это было открытием счета. 1-1. С новыми силами, открыв в себе 128-е дыхание, мы накинулись друг на друга с новыми атаками, потому что возможность, шанс одолеть противника, все-таки был. Наверное, в миг своей маленькой победы, мне и пришла в голову мысль, что чтобы пробить защиту Линлин, нужно ее ошеломить так, чтобы она сбила концентрацию, шокировать ее. Если бы я не показал ей демоническую природу, которую она приняла за силу второго дьявольского плода, можно было бы сыграть на этом, но эта карта уже была разыграна. Что мне оставалось? Я был страшно вымотан. Я устал. Я едва-едва сохранял здравость рассудка, готового в любой момент скатиться в ярость демонического безумия. Почему я сдерживался? Не знаю, Ник. Просто чувствовал, что нельзя, что иначе никакие клятвы не смогут предотвратить или хотя бы затормозить мое становление таким же кровожадным чудовищем, какими были мои предки, демоны. Короче, соображалка работала плохо. В сознании мысли перемежались желанием растерзать Шарлотту Линлин на кровавые ошметки. И как бы я ни бился и не отбивался, нужной мысли в голову не приходило. И тогда я решил довериться инстинктам. Как-то вдруг вовремя Линлин атаковала меня коротким кинжалом, который был с меня длинный. А я, вдруг повинуясь инстинктам, не стал защищаться. Короткий вдох был оборван вспышкой ослепляющей режущей боли где-то в боку. Я чувствовал, как моя разрезанная плоть воспаленно трется нервными окончаниями и разрывами о сталь, и тянется вслед за ней, под давлением силы, вонзавшей оружие в мое резиновое тело. Клинок казался раскаленным. Так я чувствовал его обжигающий холод, разгоряченный битвой плотью. Ни вдохнуть, ни выдохнуть казалось невозможным. При попытке, приходила страшная боль, грозя лишить меня сознания. Половина тела сразу онемела, сознание дополнительно затопил дурманящий запах собственной крови, и меня захватил непонятный ступор. И пусть никто никогда не узнает о том, скольких усилий мне стоило привести себя более-менее в чувство, чего стоило уговорить себя сосредоточиться, абстрагироваться от боли и оценить нанесенный ущерб. По первым признакам и ощущениям, похоже, жизненно важные органы были не задеты. А уж сколько я пытался вновь подчинить себе онемевшую часть тела, это просто не передать словами. Я себе клятвенно пообещал больше так не делать, не подставляться. Дальше, больше. Я обвис на чужом клинке, притворившись бессознательным или мертвым, незаметно крепко цепляясь за меч, чтоб не навредить себе сильней. Йонка мгновенно издала победный рев, от звука которого меня затошнило. Кажется, голова уже не выдерживала резкие крики и бунтовала. Линлин резко подняла меня на уровень груди, то ли чтобы убедиться в победе, то ли чтобы рассмотреть мой труп, отчего у меня точно потемнело бы перед глазами, если бы они не были закрыты. И вот, в тот миг, когда она меня подняла, я неожиданно низко зарычал, и не как человек или зверь, а как настоящий демон, используя, в том числе и частоты, которые человек мог услышать разве что подсознательно. И вот тогда-то я, резко открыв глаза, и всадил ошеломленный Линлин ятаган, который все еще держал в руке, куда-то в район сердца. Уловка сработала как надо, но все равно это было слишком неожиданно для нас обоих. Линлин неверяще посмотрела на меч, длинную зубочистку для нее, торчащую из ее груди и пятно крови, расползающееся по истерзанному моими ветрами платью. Ее глаза медленно стекленели. Она резко выронила клинок со мной, и мгновением спустя меня пригвоздила им к земле, а затем едва не раздавила рухнувшим телом, которое жизнь еще не покинула, но активно этим занималась. Руки не слушались, просто отказывались подчиняться, и крепко держать, вытаскивая из тела маленький кинжал. Они дрожали, будто силы покинули меня в тот же миг, когда я воткнул ятаган в грудь великой женщины Йонка. Хаэм, а была ли возможность победить ее, не убивая, понемногу, по миллиметру, игнорируя боль и ломоту во все еще разгоряченном теле, вынужденном валяться на обжигающей ледяном песке, я все же вытащил чертов клинок из себя. Сил отбросить его не хватило, так что он просто упал рядом. Я пытался вдохнуть, хотя бы медленно, хотя бы немного воздуха так, чтобы не потревожить зажатую руками рану. Препятствие было убрано, а потому я стал активнее терять кровь, чувствуя, что остываю. Перевернулся на живот, сел и встал я как в тумане, едва осознавая себя. Кажется, даже после битвы с Мингой я не чувствовал себя так паршиво. Можно было бы легко поправиться. В конце концов, крови чужой было много, но на глазах у всех соглядатаев я не мог ее пить. Сил хватило на то, чтобы добрести до груди Линлин, выдернуть из нее ятаган и, сделав еще пару шагов, коснуться рукой ее шеи в районе сонной артерии. Впрочем, и так было ясно. Мертва. Ее гигантскому телу хватило моего ятагана зубочистки. Победа в этой битве была за мной, и боевой клич сам собой, помимо воли, вырвался у меня из груди, вместе со всей мощью королевской воли. Новые круги волн стали расходиться от островка снова и снова, вызванные то ли звуковой волной, то ли волей. Первые, выступившие из окружения корабли, моя воля изрядно разрушила. К счастью, эти корабли были частью флота Большой Мамочки, а не моего. Меня медленно, но верно охватывало онемение, с которым я больше не боролся. Я не знал, сколько прошло времени до момента, когда Зара накинул на меня капитанский плащ, прикрывая и рану от чужих глаз заодно, и когда моя команда осторожно вела меня на борт Санни, и сколько потом прошло времени. Я стоял на борту, и ни на кого не смотрел, пока мы выходили из окружения того самого островка, на котором я сражался с раздражающей меня, но все же великой женщиной. Мы плыли мимо кораблей дозорных, но ни они, ни корабли иных моих врагов не посмели преградить путь нам. И только когда все прочие корабли скрылись за линией горизонта, я выдохнул слабо и позволил усталости и онемению окончательно одолеть меня. Перед глазами потемнело, и без того расплывчатый мир покачнулся, и... Глава 97. Ожидание и облегчение. Новая неделя в очередной войне, разгоревшийся в новом мире Гранд Лайн из-за амбициозного безжалостного кровожадного пирата, худшего из худших, быстро ставшего Йонка Монки де Луффи, по прозвищу Соломенная Шляпа, принесла очередные, но явно не последние жертвы. Эф, они бы еще все достижения Кэпа перечисляли каждый раз, когда упоминали его имя в газетах. На этот раз под натиском его флота пали еще 6 островов, 4 королевства, входящих в состав мирового правительства, 3 из которых сдались без боя. Несколько баз морского дозора, спешно развернутых на покинутой пиратами Большой Мамочки земле, уничтожено. Десяток кораблей морского дозора покоится на морском дне. Сотни дозорных пали от рук последователей Мугивары. И, кажется уже, что не было в истории пирата кровожаднее. Да, Луффи был прав, со стороны мы очень кровожадны. Занятно, что они не упомянули, что все дозорные из затопленных кораблей живы. Ну, почти все. По крайней мере, когда оставшиеся на плаву 2 линкора подбирали терпящих крушение товарищей, им никто из наших не мешал. Да и потом, когда они улепетывали, их никто не преследовал. Конечно, красиво звучит, королевства пали, но никто, естественно, не написал о том, что королевские семьи посылали к нам гонцов, принимая нашу власть и защиту действительно без боя. Я посмотрел на прикроватную тумбу рядом с собой. На ней ждали своего часа несколько писем от правителей разных островов к Луффи. Должно быть, они уже думали, что он их проигнорировал. Я скривился. Этот идиот опять взял на себя слишком многое. И что в итоге? Мамочку одолел, Йонка стал, нас защитил. Кто знает, что сталось бы с нами, не вызови Луффи Линлин на бой один на один и не договорись с ней о том, чтобы больше никто не сражался до тех пор, пока не станет ясен исход их боя. Что ж, Луффи вышел победителем. Я какое-то время думал рассердиться на капитана за то, что он лишил меня в частности, и всех нас на целом хорошей драки. Но драка все равно настигла нас. Не просто драка, война, в которой мы отстаивали за капитана его новую акваторию по его же плану. В то время, пока он сам уже месяц не приходил в себя, мы не знали, в чем дело. Чоппер разводил копытами и говорил, что дело не в сквозной дыре у Луффи в боку. Рана, в общем-то, уже хорошо поджило, а капитан все прозябал даже не во сне, а в отключке. Но в чем еще могло быть дело? Наш судовой врач плакал и говорил, что не знает. Он забыл про сон и еду, пытаясь вывести состояние Луффи хотя бы в сон. Но все, что он выяснил, это то, что у капитана были сильно повреждены слуховые каналы громкими звуками. Никто не удивлялся, ведь Йонка там, в бою с нашим демоном, орала так, что даже у нас, находящихся на приличном расстоянии, закладывала уши. Что в тот момент творилось с демоническими или звериными ушами, сложно представить. Не зря же Чоппер заткнул себе уши после первого вопля большой мамочки, еще у нее же во дворце. Короче, наш корабельный врач предполагал, что Лин-Лин повредила своим голосом что-то в голове Луффи через чувствительные уши, но это было лишь предположение, потому что признаков ни кровоизлияния, ни отека он не обнаружил. А Луффи продолжал пребывать в отключке. Потому что как лечить, если не знаешь диагноза? Тем более если больной не человек, а самый настоящий демон. К слову об этом, лечение еще и осложнялось тем, что Луффи валялся в кровати в истинном обличии, а его хвост, будто отдельное существо со своим разумом, отгонял от хозяина всех. И даже для того, чтобы обработать и перевязать сквозное ранение, юркую, быструю и сильную конечность приходилось держать втроем. У всех, кто пытался делать это в одиночестве, были сильно ушиблены спины. Больно уж ловко хвост отшвыривал нас от хозяина в стены. Таранить стены спиной – больно. Так что капитанский хвост мы дружно ненавидели всей командой. С такой защитой ни о каких капельницах и речи идти не могло, из-за чего Чоппер едва ли не в истерике бился. Но с этим мы ничего поделать не могли. ТЦ, проблемы одни только с этими демонами. Хотя плюс в очень живом и подвижном хвосте все же был. Он говорил о том, что капитан непременно встанет на ноги. А в мире снова царил хаос, вызванный по сути одним человеком. Ну, потому что мы ему подчинялись. Газеты пестрели громкими заголовками, люди с азартом следили за новой кровопролитной и разрушительной войной, а виноваты были кто? Пираты соломенной шляпы. А кто же еще? Луффи все-таки называли Йонка, но, учитывая, что со дня его победы прошел месяц, обыватели и заинтересованные уже понемногу интересовались, а куда, собственно, пропал пиратский капитан, который всегда на передовой ставил всех на уши. В некоторых особенно смелых газетенках уже задавались вопросом о том, жив ли вообще Монки де Луффи. Они даже вызывали чувство какого-то дежавю. Вроде и не так давно, но и вечность назад, после войны Белоуса, люди уже задавались тем же вопросом. Только тогда мы исчезли всей командой, а теперь только капитан. Ирония в этом даже была, ведь тогда Луффи воевал с пиратами Белоуса против всех, а мы тренировались. Теперь было почти наоборот. Мы воевали, правда, уже за свою территорию, пока Кэп восстанавливался. Теперь нам приходилось воевать против всех. Ну, то есть не против всех. У нас был хороший союзник в лице одного из Йонка. Старший братишка капитана совершенно не собирался воевать против нас. Напротив, он предложил помощь. Вроде как Луффи помог Эйсу. Теперь его очередь помочь брату. Но совет флота Мугива решил, что в помощи мы не нуждаемся. Это задевало нашу гордость. Ну что, мы сами справиться не могли, что ли? Эйс пожимал плечами, попросил, чтоб звали, если что, потребовал ежедневного отчета о состоянии его драгоценного младшего брата, которого он милостью своей все-таки с трудом, но доверил команде, и свалил во свояси, иногда все-таки посылая нам подкрепления в особо острые, переломные моменты войны. Мы же остались, по сути, хоть и временно, но без капитана. И ведь ждать, когда он начнется, было нельзя. Вот мы и воевали против команды и семьи Лин-Лин. Правда, большая часть флота держалась, видимо, только на страхе перед силой мамочки, так что пираты разбежались. Кто-то присоединился к другим флотам, в основном враждебным нам, кто-то поспешил вообще убраться и затеряться где-то в морях, а кое-кто, в основном союзники мамочки, просились к нам во флот. За них ручался Джимбей, наш новый накама, буквально. Он хоть и был капитаном пиратов Солнца, но после ухода от Лин-Лин, передал капитанский пост своему первому помощнику, Алладину. Пираты Солнца безоговорочно стали частью нашего флота, и пока берегли родину, остров Рыболюдий, и наш флаг, развивавшийся над королевским дворцом Рюгу. Джимбею мы верили давно, но последнее слово было за Кэпом, так что новые команды флота пока воевали вместе со всеми, не имея доступа в штаб, и на все собрания командиров флота. Среди новых команд, к слову, была команда сестры нашего паршивого кока. Ну как команда, это были клоны в основном, созданные технологиями семьи Винсмак, которые так жаждала заполучить Линлин. Клонами командовали несколько преданных Рейджу людей, занимавших офицерские должности на ее странном корабле. За нее поручился сам Санджи. А вот их папаша с позором подался в бега, или просто не смог принять факта, что его так легко одолел слабейший его сынок. Так что может, его уже давно рыбы сожрали. Королевство Джерма, в связи с пропажей короля, благополучно распалось. Трое сыновей так и не смогли поделить корону. Иракок-то сразу от нее отказался. Правда, с его подачи мы сделали ходку, и уничтожили почти все технологии его семьи, и данные по их разработке. В общем, команда и союзники Шарлотты Линлин для нас угрозы не представляли, ведь лишь некоторые из них держали оборону на отдельных островах бывшей акватории своей мамочки. С Йонг Агаками де Шанксом мы быстро договорились, без вопросов отдавая любимому дядюшке капитана острова, за которые и не собирались воевать, но которые представляли интерес для него. Так что основными нашими врагами были наглые и амбициозные вольные пираты, которых, как мы вдруг выяснили, было очень много, и, конечно, Йонг Акайда, Тичий морской дозор. Хорошо хоть, что мировое правительство предпочитало воевать чужими руками. О, мы все быстро поняли, как плохо без основного руководителя. За территорию Линлин готовы были воевать почти все крупные силы мира. И не просто за территорию, а за каждый отдельно взятый остров и поселение в нем. Люди этих поселений боялись перемен. Они проклинали нас за то, что мы нарушили их дрянной, но покой, за то, что разрушили их мир, где все было известно и определенно. От нас, от Луффи, они не знали, чего ждать. Да что там, нас проклинал весь мир, потому что эта война затронула всех. И резко и сильно активизировавшийся дозор, под командованием совсем озверевшего Акайну, пользовался этим, быстро развертывая новые базы на островах, ранее подконтрольных мамочке. Чертов Акайну готов был положить весь свой флот, лишь бы не допустить признания Луффи Йонка и появления у него собственной акватории. Только мировое правительство уже успело объявить капитана новым королем нового мира Гранд Лайн, одним из четырех, хотя у них был выбор между Луффи и Тичем. Видать, на Тича у них был больший зуб, чем на нас, раз черную бороду они никак не признавали. Впрочем, у Тича и достижений-то не было особых. Нам сильно облегчал ведение войны с дозором тот факт, что маринерам тоже приходилось воевать и с Кайда, и с Тичем. Все же сильные мира сего не собирались отдавать потенциально свою территорию заклятым врагам. В этом большинство пиратов были солидарны. Что я мог сказать про Тича? Он определенно уважал Луффи, и даже побаивался его, как мне показалось. Но и ненавидел, лютой ненавистью, гораздо более сильной, чем та, которую испытывала Линлин. Он жаждал любой ценой уничтожить Мугивару. У меня даже сложилось впечатление, что он не столько пытался захватить острова, увеличить и укрепить свою территорию, сколько искал нашу базу, или место, где восстанавливался Луффи, чтобы добить его, пока он слаб, а мы заняты. Мы частенько отлавливали его шпионов везде, где можно и нельзя. Битвы с его людьми были самыми жесткими, но сам он, по каким-то причинам, не участвовал в боях, впрочем, как и Кайда. Но именно у Кайда был самый большой флот, и самая большая команда, так что именно он был нашим основным противником. И все же, скорее всего, он решил не распылять силы, а просто готовился к полномасштабной войне с нами, теперь точно не недооценивая Луффи. Кораблей во флоте у нас было мало, людей, тоже. Распылять силы нам по островам тоже было нельзя, ходить между островами поодиночке, тоже. Каждый рядовой у нас был на счету, не говоря уже о более значимых лицах. Именно поэтому мы, команда капитана, команда флагмана флота, не могли позволить себе отсиживаться рядом с Луффи. Хотя без него все было не то, будто сам мир терял краски. Таскать его с собой на корабле мы тоже не могли, просто потому что это был риск, просто потому что он не мог защитить себя сам, а нам в эпицентре боев было некогда этим заниматься. Вот поэтому он и валялся в своей кровати в замке штаба в Новом мире, а мы, команда и командиры флота, по очереди дежурили возле него. И Чоппер, конечно же, редко покидал покои Луффи. Мы хотели поместить его в бунгало у озера, которое построил Фрэнки, но и там он был достаточно уязвим. В конце концов, в штабе было много чужих, начиная от рыболюдей, которые еще неизвестно как к нам относились в частности, и, заканчивая этими странными представителями, которые дожидались, когда Луффи очнется. Представителями были Накамаиса, во главе с его первым помощником Джеком, а также Алмазным Джозом с его командой. А еще в штабе торчал некий Бен, тоже с командой, первый помощник Шанкса. Их корабли отстаивались у пристани в небольшой гавани, а сами они терпеливо ждали новостей о Луффи. Я бы их не пустил в штаб, но Луффи им доверял, а я доверял Кэпу, так что мы их сопроводили до базы. Да, вот сейчас шли кровопролитные бои, в которых мы уже потеряли несколько кораблей флота, а я вынужден был протирать штаны, сидя в кресле возле кровати Луффи и почитывая газетенки от сильнейшей скуки. Его отсутствие, кстати, сказалось и на общности флота. Просто некому было урезонивать вечных спорщиков. Кавендиш, например, подчинялся только Луффи и отказывался работать сообща. Вернее, не хотел и долго упрямился, едва-едва позволяя себя уговаривать. У нас ведь все были гордецами, лучшими из лучших, а потому у нас часто из-за пустяков возникали споры. Всегда по мелочам. Например, кто и с кем плывет на тот-то остров. Из чистого упрямства настаивали на своем, даже зная, что это глупо и самонадеянно. То ли и впрямь не понимали, что стояло ценой на карте таких дрязгов, то ли. В общем, поначалу было тяжело добиться хоть какого-то согласия. Мне, как первому помощнику и лучшему другу, что признала показательно даже команда, к моему удивлению, пришлось взвалить большую часть обязанностей Луффи на себя. Марко сочувственно хлопал по плечу, но помочь не пытался. Сказал, что наелся этой должностью еще у Белауса. Пришлось быстро учиться хитрости у язвы, чтобы как-то пытаться, если не управлять собранием командиров и значимых фигур флота соломенной шляпы, то хотя бы приводить это собрание к общему мнению. Теперь-то я хорошо понимал, почему Луффи так долго сомневался в том, стоит ли обзаводиться флотом. Мы-то ладно, с нами капитану помогал сладить его эгоизм, но командиры. Впрочем, это, наверное, прирожденный дар лидера, никого не слушать, все делая по-своему, и легко, играючи убеждать, заставляя заражаться идеями, и следовать за собой. Луффи этим даром владел, но не я. Вообще-то обычно я был на флагмане, как и положено, в эпицентре событий. За месяц у постели Кэпа я дежурил лишь второй раз, а в штабе появился третий. Почетную миссию встречать представителей иных Йонка тоже поручили мне. И второй раз я попал в штаб вне очереди. Просто Чоппер, перевязывавший ранку, умудрившийся попасть под осколки ядер морковки, заметил какие-то несуществующие синяки у меня под глазами. Эти придурки, только услышав, скрутили меня, не спрашивая моего мнения, а Чоппер быстро поставил мне диагноз переутомления. Выпровожен с Санни я был пинками под зад. Отдыхать они меня так отправили. А я сиди с этим придурком, который ни живой, ни мертвый. Та еще обязанность, и приятного в ней было мало. Слишком тихо было в его присутствии, а ведь я привык к иному. Слишком бледен и неподвижен он был, слишком отощал за месяц до торчащих костей. Я то и дело даже ловил себя на неприятной мысли, что прислушиваюсь, приглядываюсь, проверяя, вздымается ли грудь, бьется ли сердце, не угас ли звон его воли, воли моего дурного капитана. Но нет, ни черта не менялось, ни в лучшую, ни в худшую сторону. И это напрягало все сильнее. А конечно, это была прекрасная возможность выспаться самому и, наконец-то, не ломать голову, пытаясь раскусить планы противников. За флот-то я был спокоен. В конце концов, если подумать, наша команда в ведении морской войны из всех команд флота была самой неопытной. Пока Кэп вот отлеживался, мы легко полагались на опыт бывших белоусовцев, полученный в предыдущей точно такой же войне. Войне за сохранение акватории Белауса, теперь под властью Эйса. Марко и Макгай, да и эта ледяная ведьма не раз предлагали стратегии ведения войны, оставшиеся с той, с коррекцией под наши условия ситуации, в которую попали, мы их принимали нередко. Так что лидеров знающих и опытных во флоте нашим хватало. Да и за месяц отсутствия капитана мы кое-как успели неплохо сработаться и доверять друг другу начали. А я, решение крупных задач и последнее слово при отсутствии Луффи, все равно было за мной. Особенно в решениях тех задач, когда ставились вопросы, как бы поступил капитан, и чего он от нас ждал бы. О, Кэп, вот послушай, мнение какого-то отставного офицера мирового правительства. Давно пора признать, что сдерживать силу этого пирата, ни дозор, ни мировое правительство не способны. И любые попытки предпринять какие-либо действия против Монки де Луффи не только не приносят видимых успехов, но и напротив, позорит как морской дозор, так и мировое правительство. Этот пират не вздорный и наглый мальчишка, вылезший в свет и добившийся славы благодаря родственным связям, как позволяют себе думать некоторые старшие офицеры, глядя на лицо с листовки. Этот пират невероятно хитроумный, сильный и опасный человек, которого недооценивать попросту глупо. Он методично и легко подрывал авторитет морского дозора и мирового правительства в глазах обывателей, одну за другой сокрушая силы, до его появления считавшиеся несокрушимыми. Если бы это был бы один или два оплота мирового правосудия, еще можно было бы сослаться на дьявольскую удачу новичка, но он разрушает все на пути, не останавливаясь ни перед чем. Пора признать собственное бессилие перед этим пиратом и перестать его провоцировать, пытаясь загнать его в ловушку, перестать делать попытки расширить влияние на пиратской территории, распыляя силы и подвергая опасности тысячи жизней, вместо этого укрепляя позиции. Потому что этому пирату однажды могут надоесть бесчисленные провокации, и тогда он объявит войну уже не другим пиратам, а тем, в чьи задачи входит не столько уничтожение пиратов, сколько защита от их деятельности обывателей, нам, служителям правосудия. И я, не без оснований, сомневаюсь, что мы выстоим в этой войне. Я усмехнулся, бросив взгляд на капитана, и тут же вздохнув. И зачем я читал статьи вслух? Луффи все равно был без сознания и не слышал. Но ему бы эта статья понравилась, и почему-то у меня перед глазами возникала его широкая усмешка, когда я зачитывал ему забавные моменты из газет. Я почти видел, как он поправляет шляпу, надвигая ее на бездонно черные глаза. Но шляпа лежала в соседнем от меня кресле, а Кэп от мыслей меня отвлек вошедший в покой Чоппер. Он опять держал в копытцах какую-то пробирку с какой-нибудь горькой гадостью. Луффи, как пассивный пациент, относительно пассивный, учитывая хвост, стал подопытной крысой нашего стратегически важного запаса мяса оленины на черный день, как непременно пошутил бы Кэп. Наш врач, кажется, изобрел добрых пару десятков чудесных снадобий, пытаясь улучшить состояние капитана. Некоторые из них уже шли в дело, поддерживая нас в бодрости и здравости тела, разума и духа там, на войне. Но на Луффи они, похоже, не действовали. Зара, помоги, пожалуйста, обратился ко мне этот самый запас оленины, заметив напряженность хвоста нашего ручного демона, которая с приближением потенциальной угрозы все возрастала. Я вздохнул, уточняя, опять хвост придержать? Чоппер кивнул, и я, хрустнув позвонками шеи, встал с кресла и резко бросился к кровати, накрывая собой хвост Кэпа, пока тот был спокоен. Это чудовище зашевелилось, пытаясь сбросить меня, но я крепко держался за кровать, знал, что долго не удержу, но и мы приспособились уже. Чоппер быстро влил содержимое колбы в рот Кэпу, запрыгнув на кровать и нажимая ему на шею, чтобы вызвать глотательный рефлекс. Потом, ловко откинув одеяло, он размотал старую повязку на боку, быстро обрабатывая тонкую еще свежую кожу чем-то склизким, остро пахнущим какой-то травой, и накладывая чистые бинты. И все вроде как обычно, но вдруг Луффи застонал, чуть-чуть на самой грани слышимости. Я бы подумал, что показалось, но в следующий миг он неосознанно перевернулся на бок, пытаясь уйти от копыт врача. Правда, при этом бессознательно лег на больной бок, и тут же сел, широко раскрыв глаза, видать от боли. Кажется, он даже моргнуть не успел, не то, что осознать, что происходит, а уже оказался в моих медвежьих объятиях. Сам не знаю, что потянуло меня на сентиментальность. Вроде не особо переживал за придурка капитана, знал ведь, что выкарабкается. Но, наверное, просто ожидание затянулось. С другого бока прицепившись к Луффи, рыдал Чоппер, навзрыд. Я быстро выпустил его. Кэп выдохнул, оглянулся и выдал сипло, из-за долгого неиспользования связок. Вы чего, реагируете так, будто я месяц дрых? Я нервно, но и облегченно рассмеялся, зарываясь себе в волосы. А ты и дрых целый чертов бесконечный месяц, наверное, воскликнул я громковато, потому что Луффи тут же перекосило, и он схватился явно ослабевшими руками за голову или уши. Тут уж и Чоппер прекратил рев, отцепляясь от капитана и, настороженно его оглядывая, взглядом профессионального врача. Тот тут же рухнул на подушке и как-то подозрительно сипло и тихо из их вороха выдохнул. «Тише, пожалуйста, а то башка сейчас лопнет». Мы с Чоппером переглянулись, ведь подтверждалась его теория. Врач наш крепко задумался, а вот Луффи, похоже, соображал как всегда быстро. «Я многое пропустил, да», я хмыкнул мельком тому, что капитан безоговорочно поверил в мои слова о его долгой отключке. Мелочь, конечно, но все равно приятно. Правда, когда я собрался начать рассказ о произошедшем за его отсутствие, Луффи попросил, как и ожидалось, еды, и не какой-нибудь, а мясо. Отдельно он попросил крови. Чоппер, дрогнув голосом, сообщил, что запасся, мяса тоже было много. Чертов завитушка во время дежурства с Кэпом наготовил много. Только все это было охлажденным и ждало своего часа. Санджи на правах кока запретил, правда, подавать его блюда капитану холодными. По идее мы договаривались, что тот, кто будет дежурить в замке в тот миг, когда Луффи очнется, позовет нашего кока. Вот только Луффи сказал, что ценит заботу, но если он немедленно не поест чего-нибудь, встанет не скоро. Бурчало у него в желудке и правда громко, требовательно, но и жалобно. Мы решили, что переживем недовольство кока, и быстро притащили капитану все припасы. А потом мы с Чоппером не без удовольствия наблюдали, как капитан подчищает заготовленный ему же запас мяса. Не то, чтобы это было приятное зрелище, но после месяца ожидания, после томительного месяца, когда мы видели Луффи непривычно бледным до синюшности, едва дышащим, бессознательным, еще более тощим, чем обычно, вид Кэпа, активно поглощающего обожаемое мясо, несомненно, радовал. «Жить будет», — фыркнули бы, например, Эйс или Нами. Только тогда, когда демон насытился, я приступил к рассказу о том, что он пропустил. Сначала я хотел сообщить команде радостную новость, но Луффи меня попросил повременить. Знали же мы оба, что команда — это шумно, хоть мы и нередко сами этот шум провоцировали. Капитану же громкие звуки ныне были противопоказаны. Чоппер, конечно, сделал ему затычки, сквозь которые проникало достаточно звука, чтобы Кэп слышал, но недостаточно, чтобы ему это вредило, и все равно. Я понял и согласился повременить с новостью. Для начала, поздравляю, Кэп, ты теперь Йонка. Именно так я начал рассказ, радуя капитана до его счастливой улыбки и шишикающего смеха, показавшегося чуть болезненным. Но было бы неплохо, если бы ты в ближайшее время где-нибудь публично объявился в сопровождении команды. А то многие уже кричат о том, что после битвы с Лин-Лин тебя никто не видел, и ты мог давно тихо скончаться от ран. И я тихо, почти шепотом начал рассказ. От момента, когда мы покинули зону окружения, в которой происходил бой, и Луффи потерял сознание, свалившись Бруку на руки. Как решили его отправить в штаб и дежурить по очереди. Как собрали с Уиллом экстренное собрание флота Мугиворы, как составляли новый план действий, как один за другим захватывали острова, поднимая над ними свой флаг, где-то легко, под восторженный рев местных жителей, готовых на все, лишь бы избавиться от власти Лин-Лин, а где-то через тяжелые морские и сухопутные бои. Мы, в общем-то, неплохо справлялись и без основного руководства, просто тяжелее, медлительнее и не без потерь, и все равно где-то приходилось пока отступить. «Прости, Зара», — попросил Луффи, когда я закончил рассказ. «За что?» — удивился я. Кэп пожал плечами, тяжело выдохнув, и тут же болезненно сморщившись. Видать, рану потревожил. «За то, что выбыл на целый месяц. Тебе пришлось повозиться». Я хмыкнул и похлопал капитана по плечу. Мы сидели у озера, наслаждаясь чуть влажным воздухом. Чоппер, конечно, был против прогулки, но Луффи убедил его, что свежий воздух не помешает. Думаю, мы оба не предполагали, когда отплывали на той лодке от Шиллстауна в Истблю, какие обязанности свалятся на нашу голову, не были готовы к такому, в погоне за мечтами. Луффи хмыкнул, но сказать ничего не успел. С помощью воли наблюдения мы оба почувствовали приближение чего-то угрожающего на большой скорости. Угрожающего, но не враждебного. Неслось это что-то к капитану. Он вздохнул очень тяжело и бросил мне: «Предупредить, что деда здесь, ты забыл, да». Я действительно, обрадовавшись пришедшему в себя Кэпу, совсем запамятовал сообщить ему о гостях. Глядя на то, как Луффи, пошатываясь из-за кружащейся головы, поднимался на ноги, я мгновенно принял решение. Все-таки очнуться-то, капитан очнулся, но все еще был слаб. Организм, по его же словам, восстанавливался, подкрепившись хорошо, но медленно, и несколько дней покоя ему пошли бы на пользу, позволяя до конца прийти в себя. Так что, мгновенно извлекая мечи и укрепляя их волей вооружения, Луффи я опередил, встречая знаменитый кулак любви Гарпа, вышедшего из ссору, скрещенными клинками. Когда две воли вооружения столкнулись, Я услышал звон и облегченный вздох позади себя. Дедушка капитана, однако, кажется, не удивился моему появлению на пути. Он давил кулаком на мои мечи, в глазах его был азарт, и приходилось прилагать усилия, чтобы удерживать его на месте. Так мы оба и замерли каменными изваяниями, максимально напряженными, но неподвижными. Луффи, чертов щенок, неужели ты так ослаб, что твои подчиненные вынуждены защищать тебя? Рычал герой дозора, не сводя взгляда с меня, веселого почему-то взгляда. Радовался, что внук пришел в себя, или что стал Йонка. Честно говоря, пока он был в штабе, он все время гоготал. Правда, и будить внука своим кулаком любви отчего-то не спешил. Звуковая волна его голоса оглушила. Тем более, что орал командным голосом не один гард. «Морские короли, тебя задери, дед, не ори так громко!» — кричал в ответ Луффи, прежде чем пробормотать, сквозь стиснутые крепко, явно от неприятных ощущений, зубы: «И без тебя башка раскалывается». Я стоял к капитану спиной, но легко мог представить, как он в тот момент зажимал себе уши, или сжимал стальными пальцами собственные виски. Гарб задорно усмехнулся и, внезапно, усилил давление кулака на мечи. Если бы я не отвлекся на Луффи, это ему ничего не дало бы. Но я отвлекся и дрогнул, и меня оттеснил бы герой дозора, который явно не просто стал так называться, и был дедом моего капитана тоже не зря. Вот только, сделав шаг назад, я уперся спиной в чужую спину. По бокам от меня хлопнули чужие крылья, а меня самого пробрало мурашками от ощущения, что уперся не в спину капитана, а в скалу. Твердость, недвижимость, с которой Луффи крепко стоял на ногах, подпирая меня, была какой-то неестественной для живого человека, и от давишней слабости ни следа не осталось. Я выдохнул, и сам крепче встал на ноги, ухмыльнувшись. Раз Кэп стал сильнее, значит, и я не имею права расслабляться. Но пока я просто резко почувствовал намерение друга и опасность, исходящую от него, потому и присел, чтобы с удовлетворением наблюдать, как ненавистный хвост Луффи легко смел гарпа передо мной, отправив в озеро. «Гляжу, с тобой все в порядке, Лу», — рассмеялся подошедший вслед за героем дозора к озеру один из гостей штаба, Сабо. «А то я уже начал волноваться». Луффи широко улыбнулся, улыбавшемуся не менее широко брату, но потрепать свои волосы, как хотел революционер, он не позволил, увернувшись и чуток шатнувшись от резкого движения. А вот руку пожал и даже приобнял брата. «Поверить не могу, оба моих брата, Йонка, наш маленький Плакса Лу, и достиг таких высот». «Плакса?» — с интересом переспросил я. Как-то не верилось, что это чудовище вообще способно было когда-то лить слезы. Капитан засмеялся и, пытаясь как-то объясниться со мной, видимо, пояснил: «Эти придурки долго пытались от меня избавиться. Да уж, ты был чертовски упрям и настырен. Но я рад, что не вышло от тебя избавиться», — тоже засмеялся Сабо. «Не подумай, Зара», — обратился он ко мне, — «твой капитан никогда не плакал, столкнувшись с опасностью или когда было страшно. По крайней мере, не тогда, когда было страшно ему самому. Но он очень не любил, когда его оставляли одного. Всегда ныл и бежал следом, готовый и в пасть крокодилу прыгнуть, и в огонь, пожирающий все на пути, лишь бы его не бросали». А вот это мне было понятно и знакомо. Кэп, судя по его поведению в дни, когда он признавал передо мной или командой свою нечеловеческую сущность, искренне боялся, что мы от него отвернемся, бросим его. Если его всю жизнь оставляли одного, сначала папаша, потом дед, потом Эйс, ясно, откуда это. «Ты говоришь про времена, когда ты еще не был знаком с нашим дедом и его метода», — пренебрежительно фыркнул Луффи. «Да где бы вы трое были, если бы не мои методы обучения, неблагодарный мальчишка?» Никто и не заметил, как гарп выбрался из воды. Видать, он скрыл присутствие. Он попытался все-таки стукнуть внука, но тот легко увернулся, снова хватаясь за виски и морщись. «Я его учил не бояться, учил выживать, и что получил взамен? Дерется с, а не будешь на моих накома нападать», — огрызнулся Луффи, резко обернувшись. Впрочем, он почти тут же вздохнул и, помассировав виски, поинтересовался: «Ладно, какими судьбами здесь? Очевидно, нас послал твой отец договариваться с новым Йонка, передать поздравления, ну и еще кое-что». Сабо прикрыл один глаз, хитро и широко улыбнулся, но тут же покосился на гарпа. «Послал Драгон-сан, кстати, только меня, но чертов упрямец забыл, что я тоже имею право гордиться внуками», — фыркнул гарп, перебивая хмуро. Впрочем, он тут же рассмеялся от души, крайне довольно, широко так, что было видно глотку. Ахаха, да я самый гордый дед мира. Все мои сыновья, племянники и внуки достигли таких высот. Король пиратов и его первый помощник, Трионка, глава революционной армии и самый разыскиваемый человек в мире, и его правая рука. Ахахаха, будешь радоваться, когда я стану королем пиратов, фыркнул капитан, и совсем-совсем тихо, будто надеясь, что его никто не услышит, добавил, ты уж доживи, но дед его услышал, я-то доживу, ни за что не пропущу этот момент, пообещал он, и тут же снова загоготал, сожри меня, морской король, а ты ведь тоже гордишься дедом, а, и беспокоишься, т.ц., вот еще, ты, живучий старикашка, я знаю, нахмурился Луффи, скептично, но все поняли, и впрямь беспокоился, он хотел сказать что-то еще, но не тут-то было. Откуда-то издали раздался вопль до боли знакомого голоса, заставивший скривиться не только Луффи, но и меня. Алый вихрь пронесся мимо меня со скоростью света, но останавливать я его не стал. Это была личная головная боль Кэпа, и спасать его от нее я не собирался. Луффи. Орал вихрь истерично, просто сметая Луффи с ног и погребая его под собственным весом. Естественно, вихрем была Юстас Сен, которая верещала, рыдала на груди у капитана, избивая его кулаками, бормоча что-то о том, что испугалась за идиота. И она совсем не замечала, как сильно побелел Луффи, стукнувшись головой о землю, как болезненно кривился он от ее очередной истерики. Крылья и нервно бьющие по земле и ногам хвост Кэпа она тоже не замечала. Глядя на кривящегося капитана, прижимающего к себе Энн в то ли в неловкой попытке утешить, то ли в глупой попытке заткнуть ее или защититься от ее воплей, я испытывал раздражение на эту девку, но помогать все равно намерен не был. Во-первых, потому что с этим Кэп был вполне способен справиться самостоятельно, а во-вторых, потому что был уверен, он оскорбится от моей попытки помочь. Ну и это он притащил ее в штаб, так что сам себе проблем нажил, пусть сам с ними и разбирается. Это, в-третьих, да, братишка, я так и знал, что ты вырастешь бабником, произнес Сабо, насмехаясь. Луффи тут же открыл полные негодования глаза. «Чего? В каком это месте?» – возмутился он. «Ну-ну, братец, не сердись», – хмыкнул Сабо. «Сам посуди, у тебя в команде целых 6 прекрасных девушек, глядя на которых любой нормальный пират будет тебе завидовать черной завистью, пуская слюни, у ITB очень высокого мнения о тебе». Сама императрица пиратов Барахен как публично признавалась тебе в любви. Она рассказывала в каком-то интервью, что ты буквально покорил ее маленький остров женщин. Я усмехнулся, припомнив, как ведьма возмущалась по поводу очередного интервью Шичибукая в газете. Хэнкок должна была негативно высказаться по поводу становления Кэпа Йонка, а вместо этого призналась ему в любви. Наверное, выпуск газет просто не успели остановить дозорные, и заявление разлетелось по миру. Мы в тот день боялись слова лишнее нашим гарпиям сказать. Они впятером легко и непринужденно в тот день потопили несколько линкоров дозора и 2 корабля Тича. Пар выпускали. Морковка только не участвовала в их зверствах. А они ведь потом, вернувшись на Санни, заявили нам, парням, что будут следить за нами и всеми нашими сомнительными связями, раз уж Луффи упустили. Спорить с ними никто не решился. Потом они остыли, конечно, но тогда... Большая мамочка дважды предлагала тебе стать ее мужем, и один раз пыталась выкрасть и женить на себе силой. А как любопытно, Кэп не рассказывал мне таких подробностей во взаимоотношениях с Лин-Лин. Сам он успешно делал большие удивленные глаза, слушая про Хэнкок. Наверняка был уверен, что она просто хорошая подруга. А на заявлении брата Лин-Лин он прикрыл ладонью себе глаза, скривившись. Мне разведка докладывала, что несколько ее незамужних дочерей требовали у Лин-Лин тебя себе в мужья. Русалки острова Рыболюди частенько поминают тебя в разговорах, а некоторые из них даже перебрались сюда, чтобы быть в курсе, что с тобой. Каала признавалась мне, что ты обаятельный. И вот очередная, Сабо кивнул на Юстас Сен, а ты, прикидываешься наивным простаком, и безнаказанно обнимаешься со всеми красотками, тиская их. И в мыслях не было, рисковато оборвал капитан брата, вызывая мой и деда смешок. Подруг у меня много, но... Революционер скрестил руки на груди и фыркнул язвительно. То, что ты, дурак, и не пользуешься своими возможностями, весьма многочисленными, должен заметить, это не значит, что ты не скрытый бабник». Я не выдержал и заржал. Гарб гоготал уже после заявления внука о подругах. Луффи насупился и бросил недовольный взгляд почему-то на меня.